Забрав термос и чашечки, Волошин ушел. Шумно вздохнул, потоптался у ролевой колонки Серегин. Лунный свет заполнил рубку, теплый воздух вливался в распахнутые окна. Доносились голоса ночных птиц. Пологая зыбь гналась следом за танкером. Ярко, нервно полыхали в воде ночесветки, вспыхивали тысячами пульсирующих магниево-белых огней. Шли под самым берегом Африки. Было до нее 10 миль. В бинокль можно было не то чтобы увидеть, а ощутить взглядом ее невысокие холмы, дюны и какие-то белые одинокие башни. Впереди и правее вспыхивал и газ, светящий знак мыса Бохадор. Все знакомые, почти родные места. Сколько раз за свою морскую жизнь проходил Русов мимо этого мыса? Еще 2 суток хода, и впереди несколько западнее курса судна покажутся Канарские острова, на один из которых, а именно Гран-Канария, в порт Лас-Пальмас предстоит им краткий всего на 1 день заход, чтобы отовариться, купить кое-какие подарки родным на валюту, заработанную в этом, кажется, бесконечном рейсе. Хотя всякое бывает. Просьба о заходе в управление послана, но ответа от Агуреева пока нет. Какие лунные ночи! Сияющие скаты волн, черные между ними провалы. Лунный свет лежал на лице Серегина. Казалось, что он в серебряной с черными дырами для глаз и рта маске. «Слышите, кто-то опять ходит по верхнему мостику», — сказал Серегин. «Юрка с великим командором беседует. Или Тимоха лунных зайцев промышляет. Сходите-ка, поглядите». «Не отвлекайся, Валюха. Это Жора там бродит, не спится парню». «Да, история. Любовь. А мне бы вот квартиру получить, да жигуленка купить. Дождусь ли своей очереди, а?» «Дождешься, Серегин. В конце концов, всему приходит свой черед». «Фу, черт!» Глаза слепаются. Русов крепко растер лицо, вгляделся в простирающийся перед танкером океан. «Пустыня лунная!» — сказал. — «Посижу 15 минут в штурманской. Поглядывай. Не волнуйтесь, сидите». Русов вошел в штурманскую. Сил не было, как тянуло в сон. Направился к дивану. Вздрогнул. В его углу сидела Гемма. «Вот ты хорошо, что они вновь увиделись, что он сможет проститься с ней». Ярко светились ее зеленые глаза, темнели на белом лунном лице губы. Она улыбнулась, махнула рукой: «Входи, садись рядом». Русов плотнее закрыл за собой дверь и сел на диван. Мотнул головой, отгоняя сон, хотя какой сон? Вахт, и она пришла. Или прилетела, как птица. А может, приплыла, словно рыба. Он сел рядом с Геммой и явственно ощутил тепло, исходящее от ее бедра. Уловил горьковатый запах волос и дыхание на своей щеке. «Хорошо, что ты пришла», — сказал он. «Я так часто думаю о тебе». «Я тоже. Жаль, но мы сейчас расстанемся. Мне приказано возвращаться. Срок командировки на землю истек. Полечу, как птица. А потом превращусь в серебряную звезду и поплыву по небосводу. Ты поглядывай». это буду лететь я. Это спутники летают, Гемма. Это наши возвращаются. А когда ты снова в море? Недели через 2-3. Не дают вам отдохнуть. Да и нам тоже. Наверняка и я недельки через 2 появлюсь вновь в этих широтах, так что жди. Она положила свою ладонь на его руку. Хочешь, полетим со мной? Русов усмехнулся, повел плечами. Странные вы люди. За что цепляетесь? За эти железные коробки? За женщин, которые не могут летать, как птицы? Скажи, а что произошло на принцессе? Да вон же капитан сидит. Спроси сам у него. Русов повернулся в углу рубки, возле штурманского стола с картами. Сидел на стуле капитан принцессы Атлантики. Черная морская куртка, белая рубашка, галстук, трубка во рту. Кивнув Русову, он вынул изо рта трубку, осмотрел стол, куда бы выбить пепел, сказал: «А, все просто. Я познакомился с ней, с этой чертовкой, и что-то в моей башке перевернулось». Он поглядел на Гемму, насупился, сведя лохматые брови. «Хотя, при чем тут она?» «Все просто. Мне все надоело, коллега. Чертова война, которая вот тут...» Он как пистолет приложил трубку к виску. «Все там, ледяные вьюги на далеком российском озере, лица убитых. Казалось, чем дальше война, тем все быстрее забудется. Но куда там? Не было вахты, чтобы я их всех не вспоминал. Убитых. Девчонок-регулировщиц с той дороги смерти. Дороги жизни. Так мы ее называли. С той дороги женщин, солдат, детей». Убитые преследовали меня. Сбежал из Европы в Африку. Но мертвые нашли меня и там. И возникал один и тот же вопрос. Зачем? Зачем мы пошли туда? Зачем убивали? Зачем сами гибли там? Прошлое и настоящее все надоело. Проклятая жизнь, заботы, вечная гонка за деньгами, счета, долги, суды, кредиторы. И тут я познакомился с ней. Я полюбил ее, коллега, и понял, что впервые счастлив. Жаль, она оказалась ненормальной, болтала о какой-то северной короне, звала меня туда. А потом стала строить глазки моему молодому помощнику. Забыла дрянь, что я вытащил ее из кабака, одел, обул, сделал человеком. «Он застрелил меня», — сказал Гемма. «Дурак ревнивый». И остался на судне, когда все покинули его. Заперся в каюте. Рыдал надо мной, как дитя. Ей-ей, я еле удерживалась, чтобы не рассмеяться. Вот и все. «Между прочим, я звонил вашей жене, капитан», — сказал Русов. «Плевать мне на нее, дура набитая. Я уходил в море, а она встречалась с соседом, красномордым коротышкой Фрэнком Джуно, стерва. Думает, что теперь-то уж повеселятся, черта с два, не знает еще, наверное, что и дом, и участок. Все заложено, перезаложено, а за форт еще платить и платить». В дверь штурманской стукнули. «Иду», — — сказал Русов, подумав, что это Серегин его зовет. Но дверь открылась, и в штурманскую вошел повар Ли и юнга Томми. Повар держал мальчишку за плечо, будто опасался, что тот сбежит. Шумно дышал. Все его широкое лицо было в капельках пота. Закрыв за собой дверь, повар толкнул мальчика в угол, туда, где только что сидел, а теперь исчез капитан принцессы Атлантики. Томми бухнулся на стул, а повар опустился на диван, и пружины под его грузным телом сокрушенно закряхтели. Повар отер лицо ладонями, вздохнул и сказал: «Это я спас мальчишку». «Да-да, не удивляйтесь, ведь верно, Томми. Он мне что сын родной. Тоже мне папаша нашелся», — пробурчал Томми. «Чуть что, палкой по заднице». «Действительно, зачем же вы его так колотили?» — спросил Русов. «Зачем? Ха-ха! Да потому что весь мир так устроен. Есть те, кого бьют, и те, кто бьет, ведь так? В этом мире надо быть зубастым, яростным, жестоким. Вот я и делаю Томми таким. И чем быстрее он сам научится колотить других, тем у него больше шансов выжить в этом проклятом мире, ведь так?» «Томми, не крути ручку. Это пеленгаторный приемник». «Так, значит, это вы его спасли во время урагана?» «Так оно и было. Когда этот ваш парень Юрик чуть не увел от меня мальчишку, я задумался. И вдруг понял, что не могу жить без него. И я привел его к себе в кают. Ведь так, Томми?» «Верно, толстяк, все верно. Но лучше бы я спал в кладовке. Храпишь, как бегемот. Ха, папаша!» «Ну вот, когда начался ураган, я вдруг почувствовал быть беде. Дождь, ночь, ветер. Все забились в свои норы. А я разбудил мальчишку, надели спасательные пояса и вышли на палубу. Ведь так, Томми? И когда судно легло на борт, мы скатились в воду, поплыли от него прочь. А потом увидели спасательный плотик, всплывший, видно, с верхнего мостика. Влезли в него». Дверь снова открылась, и на пороге показался Джимми Макклинс. Он прислонился к переборке, скрестил на груди руки, поглядел на Русова, Гемму, кивнул Томми. Все молчали. Видно, повар все сказал, что хотел сказать. Томми зевал, уставившись в иллюминатор, и Джимми сам заговорил. «Решил, что и мне стоит заглянуть к вам». Он пригладил рукой волосы, пожал плечами. «Хотя зачем я сюда притащился?» «А, вот что. Чиф, вы, конечно, размышляете, почему же я не спасся с Эльдорадо, да? Ведь я крепкий парень и живу вверху. Толкни двери на палубе возле спасательных плотиков. Чиф, я бы спасся, но для чего? В ту ночь, вернувшись с вахты, чиф, я окончательно понял, жизнь загнала меня в угол. Я пил, как пил каждую ночь, и размышлял, чтобы расплатиться за все то, что купил в долг, мне надо не 5, а 25 лет гнить в морях, океанах, на либерийских развалюхах. И это жизнь. Сопьюсь. И я решил, пускай же Элен получит 50 тысяч страховки. Пускай живет. А я...» Макклинс потупился, помолчал. Махнул рукой, резко повернулся и вышел. «Да и нам пора, — сказал повар Ли. — Идем, Томми. Завтра мы летим в Галифакс, Старпом Эльдорадо, Андре Сабатье и его жена Линда сообщили мне, что мальчишку возьмут в мореходную школу. Ведь так, Томми? И мне пора. Проводив взглядом повара и Томми, проговорила Гемма. Пора. До встречи, да. Послушай-ка, поговори там о Юрике Роеве, а? Попросил Русов. Скажи, что Юрик решился на сложнейший эксперимент, что он делает попытку внедриться в человечество надолго, чтобы как следует изучить нас. Хитрый этот Юрик. Именно такое задание он и получил. Войти в среду людей на очень долгий срок. Тише. Кажется, тебя капитан зовет. Русов открыл глаза, повертел головой, прислушался. Ну, дела. Значит, как сел на диван, так и спекся. Он нашарил в кармане сигареты, щелкнул зажигалкой, затянулся дымом. «Коля, зайди на минутку!» Вновь послышался из приоткрытой двери каюты голос капитана. «Спокойно там все?» «Иду, иду». Русов поднялся, осмотрел штурманскую рубку. Зачем-то пощупал стул. Приемник был включен, и он выключил его. Выглянул в ходовую рубку. Серегин повернул к нему свое белое лицо, кивнул, мол, все в порядке, чиф, и Русов сказал ему: «Я на минутку к капитану, Валя». Он вошел в капитанскую каюту, зажег настольную лампу, откинув голову на высокую спинку, Горин сидел в кресле, одет. Да он и не ложился. «Думал, спите? Гаванев ведь дал вам димедрола?» «Ни черта на меня уже не действует, Коля», — тихо проговорил Горин. «Конец мне, Русов. Откроюсь. Еще в начале рейса почувствовал, случилось что-то. В голову будто гвоздь вот тут вбит. Надеялся, что отпустит. Гаванева успокоил. Тот пытался убедить меня пересесть на какое-нибудь судно, да домой вернуться, но не отпустила болезнь, чтоб ее. Морду бы вам намылить, Михаил Петрович. А, ладно, Коля. Плохо. Все плохо. И вся эта моя неуверенность в своих капитанских действиях, трусость, что ли, боязнь взять ответственность на себя. Удивительно, и не представлял, что болезнь так изменит человека. Горин глотнул из стакана, задумался. О чем я только не размышлял, Коля, в своей бессонной ночи? О блокаде, о людях, которые уже давно сгнили в земле, о тебе размышлял. И вот о чем мучительно думал. Почему моряки так далеки от меня? Почему никто не скажет мне, своему капитану, теплого слова? Будто какая-то стеклянная стена стоит между мной и командой. Видим друг друга. А душевного контакта нет. Почему, а? Русов молчал. Стоило ли больному человеку говорить о том, что капитан, судоводитель, должен быть не только технически грамотным специалистом, но быть и душевно грамотным по отношению к тем, с кем делит свою нелегкую морскую судьбу? Ладно, молчи. Горин отвернулся. Сам все понял. Во всем разобрался. Одно утешает. Уйду, но танкер окажется в хороших руках. Об этом я и буду говорить в управлении. Ну, вот и все. Помоги, пожалуйста, раздеться.